Сашка. Нравственная поэма. Наш век смешон и жалок. Все пиши ему про казни, цепи да изгнанья, про темные волнения души, и только слышишь муки да страданья. Такие вещи очень хороши тому, кто мало спит, кто думать любит, кто дни свои в воспоминаниях губит. Впадал я прежде в эту слабость сам, и видел от нее лишь вред глазам. Но нынче я не тот уж, как бывало. Пою, смеюсь, герой мой, добрый малый. Он был мой друг, с ним я не знал хлопот, с ним чувствами и деньгами делился. Он брал на месяц, отдавал через год, но я зато немало не сердился и поступал не лучше в свой черед. Печален ли, бывало, тотчас скажет, когда же весел, счастлив, глаз не кажет. Не раз от скуки он свои мечты мне поверял и говорил мне «ты». Хвалил во мне, что прочие хвалили, и был мой вечный визави в кадриле. Он был мой друг. Уж нет таких друзей. Мир сердцу твоему, мой милый Саша». Пусть спит оно в земле чужих полей, не тронуто никем, как дружба наша в немом кладбище памяти моей. Ты умер, как и многие, без шума, но с твердостью. Таинственная дума еще блуждала на челе твоем, когда глаза сомкнулись вечным сном. И то, что ты сказал перед кончиной, из слушавших не понял ни единой. И было ли то привет стране родной, название ли оставленного друга, или тоска по жизни молодой, или просто крик последнего недуга, как разгадать? Что может в час такой наполнить сердце, жившее так много и так недолго смутную тревогой? Один лишь друг умел тебя понять, и ныне, может, должен рассказать твои мечты, дела и приключения глупцам в забаву, мудрым в поученье. Будь терпелив, читатель милый мой, кто б ни был ты, внук Евы или Адама, разумник ли, шалун ли молодой, картина будет, это только рама. От правил, утвержденных стариной, не отступлю, я уважаю строго всех стариков, а их теперь так много. Не правда ль, кто не стар 18 лет, тот верно не видал людей свет, о наслаждениях знает лишь по слухам и предан был учителям да мукам. Герой наш был москвич, и потому я враг Неве и Невскому туману. Там я весь мир в свидетель возьму, веселье вредно русскому карману, занятия вредны русскому уму. Там жизнь грязна, пуста и молчалива, как плоский берег Финского залива. Москва не то. Покуда я живу, клянусь, друзья, не разлюбить Москву. Там я впервые в дни надежд и счастья был болен от любви и любострастья. Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно. Люблю священный блеск твоих седин, этот Кремль зубчатый, безмятежный. Напрасно думал чуждый властелин с тобой столетним русским великаном помериться главою и обманом, тебя низвергнуть. Тщетно поражал тебя пришлец. Ты вздрогнул, он упал. Вселенная замолкла. Величавый, один ты жив, наследник нашей славы. Ты жив, ты жив, и каждый камень твой — заветное преданье поколений. Бывало, я у башни угловой сижу в тени, и солнце луч осенний играет с мохом в трещине сырой, и из гнезда, прикрытого карнизом, касатки вылетают верхом, низом, кружатся, вьются чуждые людей. И я, так полный волею страстей, завидовал их жизни безызвестной, как упование вольной поднебесной. Я не философ, боже, сохрани, и не мечтатель. За полетом пташки я не гонюсь, хотя в былые дни не вовсе чужд был глупой сей замашки. Ну, муза, ну, скорей, разверни запачканный листок свой подорожный. Не завирайся, тот заил безбожный, куда теперь нам ехать из Кремля? Ворот ведь много, велика земля. Куда? На Пресню погоняй, извозчик, старуха прочь, сворачивай, разносчик. Луна катится в зимних облаках, как щит варяжской или сыр голландской. Сравнение дерзкое, но люблю я страх, все дерзости по вольности дворянской. Спокойствие рачитель на часах у будки пробудился, восклицая: «Кто едет?» «Муза». «Что за черт? Какая?» Ответа нет, но вот уже пруды. Белеет мост, по сторонам сады, под инеем пушистым спят унылы. Луна сребрит железные перилы. Гуляка праздный, пьяный молодец, с осанкой важной, в фризовой шинели, держась за них, бредет, и вот конец перилам. Все направо. Заскрипели полозья по сугробам, как резец, по мрамору, лачуги цепью длинной, мелькая мимо, кланяются чинно. Вдали мелькнул знакомый огонек. «Держи к воротам! Стой, сугроб глубок!» «Пойдем по снегу, муза, только тише, и платье подними как можно выше».